Хронодыры. За последние полчаса Ластик наслушался всякого, но это уж было чересчур. «Да разве можно попасть в другое время?» — недоверчиво спросил он. Мистер Ван Дорн хмыкнул, будто юный друг сморозил чудовищную глупость. «Разумеется. Время буквально истыкано дырами, как головка швейцарского сыра. Папа давал мне кассету со старым американским фильмом «Хроноразбойники». Там тоже было про лазейки из одной эпохи в другую. Но это же сказка. Какое еще кино? При чем тут кино?» — засердился профессор. «Я вам не сказки рассказываю, а излагаю научно подтвержденный, хоть и мало кому известный факт. Ходов, ведущих в другое время, вокруг нас полным-полно. Обычно они расположены в исторических музеях, дворцах, подземельях, иногда в дупле очень старого дерева, а чаще всего на старинных кладбищах. Беда в том, что большинство этих лазов чрезвычайно узкие». «Сколько сантиметров?» — спросил Ластик, тем самым продемонстрировав, что не зря обучается в лицее с математическим уклоном. «Проходы бывают двух видов — узкие и очень узкие. В очень узкие проскользнет разве что мышь. Кстати говоря, именно этим объясняется необъяснимый страх многих женщин перед безобидными грызунами. Они свободно снуют из эпохи в эпоху». «А почему женщин?» «Потому что женщины лучше чувствуют внерациональное и невидимое. Среднего размера хронодыру пролезет кошка, особенно черная. Непонятно, какое значение здесь имеет окрас шерсти, но это установленный факт. И, наконец, в дыры гиганты с трудом может протиснуться ребенок, как я уже говорил, не старше 12 лет. Да и то, если это не какой-нибудь акселерат. Вам, наверное, иногда попадали сообщения о пропавших детях. Родители оплакивают их, как погибших. Но эти малыши не погибли. Они просто по случайности угодили в хронодыру и не умеют вернуться обратно. Бывает и наоборот. К нам попадают маленькие найденыши из прошлого. Таких помещают в детские дома, представляют к ним психиатров, чтобы не бредили. И дети быстро приспосабливаются, начинают говорить то, чего от них хотят взрослые. А потом уже и сами думают, будто прошлое им приснилось. Интересно, а заблудившиеся дети из будущего бывают? И Ластику сразу захотелось, чтобы он оказался мальчиком из какого-нибудь 35 века. Просто он забыл про это. Но сейчас, благодаря профессору, память у него восстановится, и он такого навспоминает. «Думаю, что да, но это пока не более чем предположение. Наука, например, так и не установила, откуда берутся вундеркинды. И потом я совершенно уверен, что среди великих ученых и первооткрывателей немало детей, которые забрели из будущего и воспользовались своим знанием». Ластик взъерошил себе волосы, потрясенный этой идеей. «Но тогда получается, что никто вообще ничего не изобретает. В будущем они уже знают про открытие, потому что оно было совершено раньше. А в прошлом открытие было сделано, потому что явился кто-то из будущего». На это мистер Ван Дорн ничего не ответил, только с улыбкой показал кольцо, бронзовую змею, проглотившую свой хвост. «Но хватит разговоров, а то вы, пожалуй, сочтете меня пустым фантазером. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Он на минутку вышел в прихожую и вернулся со своим саквояжем. Щелкнул блестящими замочками, запустил внутрь обе руки. Загадочно улыбнулся. Ластик наблюдал, затаив дыхание. Что за чудо собирается показать ему профессор? Профессор достал какой-то прибор, очень похожий на проигрыватель для компакт-дисков. Только сверху, на круглой панели, располагался большой дисплей. Это хроноскоп. Аппарат, в память которого занесены все известные хронодыры. Например, вот так выглядит хроноскопическая карта Москвы. Ван Дорн нажал кнопочку. И на экране появилась схема российской столицы. Город был весь испещрен белыми точками, особенно густыми в центральной его части. «Даю увеличение», — промурлыкал профессор. «Скажем, район Белого города, то есть нынешнего Бульварного кольца». Масштаб сделался гораздо крупнее, и стало видно, что точки мерцают, будто сквозь них просачивается свет. Нажимаешь стрелочкой на любую и получаешь точное местоположение с указанием числа и года, в который можно попасть. «Как их много!» — воскликнул потрясенный Ластик. «Сотни и сотни!» «На самом деле хронодыр гораздо больше, просто хроноскоп регистрирует лишь те из них, которые представляют практический интерес, то есть дыры-гиганты диаметром больше 20 сантиметров. Кстати, вы позволите измерить вашу талию?» Ван Дорн извлек из саквояжа коробочку с клеенчатым портняжным метром, моментально обмотал ленту вокруг Ластика и удовлетворенно сказал: «Ага,